имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему нет мира в наши дни? По одной причине, что люди отступили от Христа, забыли Его заветы, оставили церковь, оставляют церковь и уклоняются мирскую совету, а Христа оставили. Поэтому и попускает враг и колеблет землю, и посевает всякую тревогу в сердцах людей, неустойчивость, разделение, разногласия, раздоры и даже междоусобные брани. А вместе с этим и в душах людей рыгается беспокойство, тревога, а вместе с этим и со разногласиями и появляются какое-то и враждебные чувства друг к другу. Все эти явления, противные Божьему установлению, Божьей воле, Господь, наоборот, призывает всех к мирной жизни, к миру, чтобы создание его пребывало бы в мирном устроении. «Мир мой даю вам», — говорил Господь своим ученикам перед своими страданиями. Но злобный враг человеческого рода не терпит этого мира. Его излюбленным делом является именно сеть вражду между людьми, нарушать мир спокойствие, возмущать мир, сеять вражду, ненависть, кровопролитие, убийство. И поэтому, когда при рождении Христа Спасителя, явившись пастырем, ангелы Божии воспели хвалебный гимн «Слава Вышних Богу и на земле мир», в человецах благоволение, то есть пред своим Рождеством Христос должен принести мир на землю, умиротворить людей, ибо мир может быть только во Христе. Поэтому в наши дни особенное значение приобретает, чтобы каждый из нас и помнил вода, и знал вода, что мир – это великое духовное сокровище, которое дал нам Господь, и что только в мире жизнь может быть радостной, весельной. А поэтому и каждый христианин должен стараться и сам выдворять в своей душе мир, утвердить его и быть миротворцем вокруг и себя. Если мы посмотрим на человека в двояком состоянии и, так сказать, такой мирской области, человек, который живет в своей семье, с родителями, и который именно ищет счастье, заботится о счастье, и человека, христианина, так сказать, вот, духовной стороны, который верует в Евангелие, верует во Христа, ожидает Царствия Небесного, то с миром, при мирном устроении душевном, и в первом случае, такой человек счастливый, у него всегда бывает благополучие, и все ему удается. И как христианин, он также является совершенным христианином при мире, с миром, и легко спасается. Наоборот, без мира он несчастный человек. Он фальшивый христианин, он жалкий в этой жизни и трижды жалкий в будущем мире. Вот настолько необходим мир для людей и в мирских делах, и даже и в духовной будущей жизни. Древняя мудрость языческих мудрецов оставила нам общеизвестное изречение, которые во все времена, во всем мире именно признавалось как истинным изречением. А именно, что при мире и согласии малые вещи увеличиваются, при раздоре согласия и большие вещи уменьшаются. В церкви Христовой, да, святый псалмопевец Давид Святым Духом говорит, что все, что добро, все, что красно, жите, братья, вкусы. Ибо там заповеда построения вовеки. И благополучие то общество, тот дом, где обитает мир, где люди живут в мире, где дети ждут родителей, родители заботятся о детях, где муж и жена живут в единодушии и согласии. Там Божие благословение, там земное счастье, там радость и веселье, там земное блаженство. Наоборот, там, где господствует ненависть, где раздоры и вражда, там все худое. Там ад, там Божий проклятие, там уже разномыслие, там уже разделение между родителями и детьми, ревность между мужем и женой. Одним словом, там все худое, там неустройство. Апостол Яков говорит, что где зависть и справедливость, там неустройство и все худое. Там разорение, там нищета, там убыток. И мы знаем, что вражда разрушила не только отдельные дома, но и от вражды погибли целые крупные города и сильные царства погибали от вражды и разногласий. Когда Господь хочет наказать людей или каким-нибудь государством за их грехи, то Господь именно попускает вот этому разделению. И это гнев Божий. Гнев Божий, который сильнее всякой молнии, сильнее всякого землетрясения. Это гнев Божий разрушает целые государства. То, что мы вот и видим в нашей жизни. Поэтому надо стремиться и стараться любить мир, сеять мир вокруг себя и не допускать вражды друг с другом. Когда Господь хотел наказать людей, которые возымели мечту построить Вавилонскую башню и свой город до небес, чтобы свое имя обесмертить. И эту мечту они именно допустили по своей гордости, чтобы именно обесмертить свое имя. И у них дело шло успешно. И они бы построили бы эту башню. Но Господь, видя, что это есть дело, является плодом их тщеславия и гордости, Господь решил воспрепятствовать их намерению. И Господь что делает? Господь не послал молнию, чтобы молния бы все это разбить, разрушить из строения. Или земле не повелело потрястись, чтобы все это разрушить. Нет. Господь прибегает к простому средству, к смешению языков. Господь смешал языки, и поэтому они уже не стали понимать друг друга. Когда один просит воды, а другой ему подает там глину, из-за этого уже у них стали несогласия, разногласия, споры, а споры уже привели к разделению. Так они и не закончив свои работы, разбрелись все по земле, и это ихнее предприятие до конца не довершилось, потому что это было неугодное дело Богу. Мир любезен, сладкий мир, который должен пребывать на земле. И блаженна та земля, в которой обитает мир. Блаженна та страна, где именно мир есть. И блаженны те люди, которые наслаждаются миром. Блаженни миротворцы, яко идти, сыновьи Божии нарекутся. Вот так необходим мир. И в этой земной жизни, в мирских делах, и в духовной жизни для вечного спасения. Надо сказать, что весь закон Господа нашего Иисуса Христа основан на благороднейшем свойстве нашей человеческой природы, на любви. Именно возлюби Господа Бога и ближнего твоего. На этих двух заповедях основывается весь закон и пророки. На любви. Господь для нашего спасения не заповедал быть нам мучниками или подвижниками, но Он нам заповедал для нашего спасения любить друг друга. И любить любовью необыкновенной, простой, которой мы любим своих друзей, но любовью особенной, той любовью, которой мы могли бы любить и врагов своих. Любите враги ваши. Вот Господь заповедал нам. И пред своими страданиями Господь даровал нам свое самое ценное сокровище. Это мир свой. Мир мой даю вам. Поэтому истинный признак совершенно христиан состоит не в том, чтобы поститься, молиться, творить милость или тысячу чудес, или быть мучимым за имя Христа, или быть подвижниками и горы представлять. Но истинный признак христиан – это стать в любви. Любовь – вот отличительный признак истинных христиан. Апостол Павел говорит, если вот я вот все бы это бы творил, то я бы и горы переставлял, творил и чудеса, и знамения, и отдал бы свое тело на сожжение за имя Христова. Но если я не имею любви, не имел бы любви, то я ничто. Потому узнай вы все, что вы мои ученики, Господь говорит, если будете иметь любовь между собой. Блаженны миротворцы, яко и те, сынови Божии нарекутся. Когда и Церковь Христова есть не что иное, как собрание людей миротворящих, миротворцев, которые именно пребывают в единодушии и согласии. И имя Церкви, говорит блаженный Иоанн Златоуст, есть имя единодушия и согласия. Без мира и единодушия нет церкви. Церковь – это собрание людей единодушных, единомысленных. Когда Господь повелел первому миру погибнуть за беззаконие грехи, решил потопить потопом первый мир, то праведному Ною повелел построить ковчег и войти в ковчег им самому с семейством и взять чистых животных, мужского и женского пола, псинта, и нечистых по той паре. И когда он это построил, этот ковчег, то в этот ковчег вошел со мной и сыновья его женами, и все животные. И в течение 40 дней и ночей, когда открылись небесные пляжи, то шел дождь, и земля покрыла всю, этот дождь покрыл всю землю. И вот уже стали выше гор на 15 локтей. Так что в водах потопа погибло все живое, и люди, и животные. И только один ковчег Ноев носился на водах. И все, что в нем было, все спаслось, сохранилось. Остальное все погибло. И что удивляет? То, что в ковчеге находились разнообразные животные, разнообразные и разнохарактерные. Среди них были звери, которые имели естественную вражду. Были вместе и лев, и медведь, волк и овца. И они бы могли поднять там целую войну, перегрызться, передраться, увлекаемые своим естественным инстинктом. Но удивительно то, что все эти свирепые звери, да, все находились с кроткими, агнцами, да. И рядом и были мирные и спокойные. Спрашивается, почему они переменили свой нрав? Потому что им повелел Господь там. Иначе бы они погибли бы. Они свой естественный нрав на это время переменили. Иначе бы они не спасли. И вот святые отцы, толкуя это место, говорят, что Ноев ковчег в Ветхом Завете является прообразом новозаветной Церкви Христовой, куда входят только через православную веру все верующие. Вне этой церкви все погибают в бездне нечестия, заблуждения и ересей. Но и те, которые находятся внутри этой церкви, вот этой ограды, также должны соблюдать мир и спокойствие. Как там Бог определил зверям сохранять мир между собой, так и в церкви Христов также Господь повелел, дал нам заповедь, любите друг друга, как я возлюбил вас. Поэтому в церкви Христов должно быть мирное состояние. Должно быть согласие, единодушие, должна быть любовь между христианами. Если же мы угрызаем друг друга зависть, осуждение, ненависть, то мы уже не являемся членами Церкви Христа. Мы уже сами себя как бы вычеркиваем, изгоняем из лона церковного. И уже делаемся, сами себе уже навлекаем на себя гнев Божий и лишаемся своего спасения. А если мы изгоняемся, сами себе изгоняем из Церкви Христовой, то мы, конечно, и можно сказать, что и недостойны, и не достигнем и Царствия Божия. Поэтому, дорогие, вот мы должны обратить сугубое внимание на это, чтобы заповеди Христов мы должны строго соблюдать и в своем поведении стараться руководствоваться этим заповедям и оправдывать свое христианское звание. Не быть только по имени христианами, но и по своему поведению, по своему сердечному настроению должны быть истинными христианами, должны людьми миротворцами, любящими мир. И всякой вражды должны отбегать, наоборот, должны способствовать миру и в своем сердце, и миру вокруг нас. Только при таком нашем настроении, когда мы будем стараться, да, если даже, и, может быть, когда и пытнемся, но опять есть покаяние, должны покаяться, и опять вновь должны в своем сердце водворить мир и быть людьми миротворящими, памятуя, что блаженны миротворцы, яко ити сынови Божии нарекутся. Аминь.